Светлана выдернула свою руку из-под согнутой руки мужчины и слегка отстранилась. «У тебя есть сигареты? Я свои в машине оставила». Он молча достал из кармана пачку сигарет и зажигалку. Ветер дул прямо в лицо, и Светлане пришлось повернуться, чтобы прикурить. Она несколько раз глубоко затянулась, потом медленно пошла назад к машине. Ей было неприятно от того, что он проявил такую жестокость. И еще более неприятно ей было от того, что такой жестокости и бездушия она в нем и не подозревала. Подойдя к машине, она села на место водителя. «Я отвезу тебя домой», — сдержанно сказала она. «Разве ты не зайдешь? Ты же хотела...» «Я не рассчитала времени. Думала, мы с квартирой раньше управимся. А сейчас уже поздно, мне нужно возвращаться», — уклончиво ответила Светлана. «Тогда я поеду с тобой». «Нет, ты со мной не поедешь. Я отвезу тебя домой». «Светка, я не могу так больше. Я умираю, когда тебя нет рядом. Я хочу быть с тобой все время, 24 часа в сутки. Нужно подождать. Сейчас еще рано. Вот, перееду сюда, и будем вместе». Она постаралась улыбнуться как можно теплее и ласковее, надеясь этой вымученной улыбкой отогнать от себя охватившую ее внезапную неприязнь к человеку, которого она любила и который только что проявил такой невероятный цинизм. «Галина Ивановна вчера звонила», — сказала она, — «только чтобы что-нибудь сказать. По-моему, она совсем плоха. Всерьез собралась со мной судиться. Да крыша у нее дырявая!» — презрительно фыркнул он. «Ты же ей сказала, что книги написала ты. Она что, не поверила?» «Ну, конечно, нет. А кто бы поверил? Любая вера во что бы то ни было основана в первую очередь на совпадении того, что тебе хочется слышать, с тем, что ты слышишь. Вот моя мама. Если бы ей сказали, что гениальный писатель — это ее дочь, а вовсе не зять, сразу бы поверила, потому что любая мать, сознательно или подсознательно, но всегда хочет, чтобы ее ребенок оказался выдающимся, талантливым, известным. Поэтому скажи любой матери, что ее ребенок безумно талантлив, и она охотно тебе поверит. А если матери известного писателя сказать, что он бездарность и двух слов связать не может, и все его гениальные книги написаны ненавистной невесткой, то надо быть большим оптимистом, чтобы ожидать, что она с первого раза поверит. И что эта кретинка собирается делать? Будет подавать иск о разделе наследства. А я ей в ответ иск об установлении авторства произведений, подписанных Леонидом Параскевичем. Она будет доказывать свое право на наследство сына, а я, что спорные денежные суммы не входят в наследственную массу, так как принадлежат лично мне как автору. Дура безмозглая! Кто бы мог подумать, что она так люто тебя ненавидит? — Перестань, — поморщилась Светлана. — Да, Галина Ивановна совершает не самые умные и не самые этичные поступки, но это пожилая женщина, и нужно быть к ней терпимыми, хотя бы в силу ее возраста. И потом напомню тебе, если ты забыл, дорогой, что 3 недели назад она похоронила единственного сына. Когда человек умирает после тяжелой болезни, то у близких есть хоть какое-то время, чтобы морально подготовиться к утрате. А когда молодой человек погибает от руки убийцы, то от такого шока не скоро оправляются. Вполне возможно, когда Галина Ивановна придет в себя через год или два, ей самой станет стыдно за то, как она ведет себя сейчас. «Стыдно?» — рассмеялся он. «Светка, я тебя обожаю за твою неизбывную веру в хорошее. Тебе покажи маньяка, на руках которого кровь сотни невинных младенцев. Ты про него скажешь, что его, наверное, в детстве обделили любовью и заботой, что мать больше любила младшего братика, чем его, поэтому он через всю жизнь пронес ненависть к маленьким мальчикам. Твоя любимая свекровь никогда не будет стыдиться того, что делает сегодня, и не надейся. Но она, наверное, сильно удивилась бы, узнав, что ты пытаешься ее как-то оправдать. Она ведь уверена, что ни в каких оправданиях не нуждается. Светлана помолчала, потом тихо сказала: «Откуда в тебе столько злости? Раньше ты не был таким безжалостным». «Я изменился?» — спросил он надменно, и Светлана с болью отметила, что раньше никогда не замечала у него этого надменного, холодного тона. «Да, ты изменился. Очень изменился. Я даже не подозревала, что ты такой». «Какой же?» «Холодный, безжалостный, циничный». «Глупости, Светик, тебе показалось. Просто ты чрезмерно сентиментальна и жалостлива, а я разумно расчетлив и справедлив. Но тебе моя рассудительность кажется жестокостью и холодностью в силу того, что ты сама слишком эмоциональна. Еще раз повторяю, сумасшедшая Людмила заслужила свою смерть, потому что осмелилась поднять руку на тебя, на женщину, которую я люблю больше жизни».